Глава 36. Западня. Гидеон. Моя змейка, моя Эстер, уснула прямо в ночном саду на моих руках. Не отрубилась, не выдержав моей силы, как это бывало обычно, а уснула счастливой и удовлетворенной. А еще я долго просто сидел и смотрел в черную ночь, ощущая, как медленно возвращается ко мне то самое зрение зверя, каким я обладал до своего поражения в Мрави более 20 лет назад. Я качал свою юную жену на руках, не позволяя ночной прохладе подобраться к ее разнеженному нашей любовью обнаженному телу. Нас с Эстер лишь целовал легкий теплый ветер. Затем я перенес ее в спальню на кровать, и мы проспали до утра. Крепко обняв, я прижимал ее спиной к своему животу, и мне, как и ей, хотелось, чтобы это длилось вечно. В дверь спальни уверенно постучали. Опять? Но это уже не смешно. Или папочка собрался так каждое утро начинать? Вряд ли кто-то, кроме него, мог пройти этот защитный контур. Я накрыл Эстер одеялом, накинул халат и открыл дверь. Мне потребовалось несколько мгновений на осознание. Виктор и Арис здесь. Сумели войти в магический контур, затем зайти в дом, посмели подняться и постучать прямо в дверь спальни. Я нехорошо прищурился и посмотрел на огненного дракона, на видящего, который единственный мог распознать все оставленные мною на пути ловушки и обойти каждую, а юный предприимчивый спрут, вольнодумец Арис, просто шел за мальчишкой-драконом след в след. Непонятно, как проникли в защитный контур. Не злитесь, пожалуйста. Виктор смотрел на меня прозрачно-голубыми глазами, такими же, как у его матери. Нам пришлось. Серебряного змея нигде нет, все стало хуже. Я вижу, через 2 часа будет еще один мертвец, и тогда нам всем будет очень туго. Будущее, видишь, маленький дракон? Иногда, замялся Виктор, но взгляд не отвел. То есть не будущее, а скорее очень четкие вероятности. Это очень сильное, а ректор куда-то делся, вряд ли это совпадение. Я посчитал возможным вас побеспокоить. Мы с Арисом решили, что если удастся предотвратить... «Где?» — рявкнул я. «У Зиверовых болот, в сердце магического леса», — ответил Арис. «Там в подпространстве подвешена очень старая теневая тропа во владение моего рода. Я решил, что исполнитель, возможно, придет по ней, но мы не справимся». К тому же нужны свидетели, если поймаем преступника, а посвящать в это дело еще кого-то? Ждите у входа. Бросил я, пристально глядя в черные глаза Ариса. Мы с женой скоро спустимся. Я захлопнул дверь у благодетелей перед носом. Возможно, этих детей стоило поблагодарить, но я пока не понял, как мне ко всему этому относиться. Я уже какое-то время путаюсь в своих чувствах и намерениях. Демоново царство змей Мрави втянуло меня стремительно в какую-то свою игру. Стоило мне почти получить свободу и такую желанную истинную пару, я тут же увяз в странных обязательствах наставника юных магов и играю на стороне закона и порядка змеев. А план был совершенно другой. Меня это то ли бесит, то ли странно веселит, не пойму. Но каждый шаг по пути этого расследования, каждый раз, когда я надеваю мантию декана, словно отдаляет от меня мою месть змеям, делает ее нереальной. Точно это какая-то забытая история из книги детских сказок или изображение, начертанное бледными красками на ветхом холсте. Мрави топит меня и не дает мне сконцентрироваться. А что, если нарочно? Эти мысли вылетают из моей головы, потому что моя жена распахнула свои бездонные кобальтовые глаза. Ее густые темные ресницы трепещут, она улыбается мне. О чем я сейчас думал? Ах да, внизу нас ждут юные следователи-энтузиасты, надо идти. Эстер сладко потягивается, одеяло сползает с нее, обнажая аппетитную юную грудь. Вообще, на моей жене сейчас нет ничего, кроме тонкого колье, которое я сотворил для нее из нитей небесной силы, серых жемчужин и чешуек моего зверя. «Гидеон, еще рано!» – мурлычет змейка Эстер. «Иди ко мне!» Надо сказать ей, что нас ждут. Но слова застревают у меня в горле, когда она... присаживается на кровати, отбрасывает одеяло в сторону и доверчиво тянет ко мне руки. Я вздыхаю. Истинное меня желает. Противиться этому дико, странно и против природы. Я бросаюсь на жену, как изголодавшийся зверь. Она заливисто смеется под моими ласками, а потом я резко врываюсь в нее. Такую сладкую, влажную, чувственную, заждавшуюся меня. И тогда она начинает стонать, а потом и кричать. Мы шли, полностью одетые, по лесным тропам, завежливо ушедшими на пару десятков шагов вперед Виктором и Арисом. «Почему ты мне не сказал?» Эстер забавно сердилась, резко оправляя форменный пиджак адептки. «Ты хотела меня, Эстер, и они... Я кивнул на спрута и дракона, маячивших впереди между ветвей. Как-то вылетели у меня из головы. На время. «Ждешь, что я поверю?» – зашипела Эстер, гневно сложив руки на груди. «Я же так громко кричала. Если б я знала, что они пришли, кричала бы потише. Гидеон!» Я практически насильно обнял жену, дождался, пока она расслабится. «Эстер, это такие мелочи. Почему ты злишься?» «Не так уж тебя и смутило то, что нас было слышно. Я же чувствую, Эстер». «У нас не было времени». Эстер повела плечами и, наконец, ласково приобняла меня в ответ. «Если мы из-за этого опоздали и тебя казнят просто потому, что ты мне решил не говорить, что надо срочно идти, и мы потеряли время», лес расступился, и мы вышли к полянке с пожухлой травой. Пологий берег плавно уходил под черную неподвижную воду зиверовых болот. Вполне миловидно. Нежно-розовые, очевидно ядовитые цветы плавали на широких, сочно-зеленых листах на поверхности воды. Я видел внутренним взором, как толстые, уже не такие прекрасные стебли пуповины цветка-паразита тянулись к илистому дну. Интересно, много людей и магов покалечили эти водяные цветы? Я уж не говорю о копошащихся на дне болота неразумных существах, тех самых зивертах, в честь которых болота и названы. Идеально для открытия тропы во владение спрутов. Мы вовремя, маленький дракон. Виктор прикрыл глаза и решительно кивнул. Убийства пока не было. Но я вижу, что потенциальная жертва пришла в назначенное место, но не чувствую никого, кроме нас. Забавно будет, если это мы, предполагаемые жертвы, и сами сюда пришли, нервно хохотнула Эстер. А я вот не спешил веселиться. Внимательно посмотрел на жену. «А может, и так, милая?» — безмолвно обратился я к жене, недобро усмехнувшись. Она побледнела.